О, как прекрасно, Господи, когда ты здесь со мной очень-очень рядом, когда со мной твоя рука, а большего мне жизни и не надо. Меня с тобой связала смерть твоя, путь проложив на небо от Голгофы, души прощенные чувства не тая. Тебе я посвящаю эти строфы. Хочу пройти с тобой тернистый путь, не выпускай руки моей, о Боже. О, как хочу я в небе отдохнуть, мне в этом помешать никто не сможет. Твои слова, как дороги они, я верю, мой Спаситель, сердцем верю. Когда закончатся земные дни, чертог небесный, ты откроешь двери. Аминь.